Потерянное владение. Такие моменты, такие особые впечатления от глубинной дальней перспективы недосягаемого, словосочетаний типа «домен пердю» и «пейсонно» — «домен пердю» — «затерянные владения», «пейсонно» — «неописуемые страны» — описывают гораздо больше, чем реальный вид исконного пейзажа или его осязаемая перспектива. Мы сначала стремимся постичь этот таинственный парадокс на уровне душевного понимания, а потом осознаем, что удовлетворение этого стремления равносильно смерти этого стремления. Джон Фаулс, послесловие к роману «Большой Мольн» Алена Фурнье. После двухчасовой езды по всей Вене в сторону аэропорта, парковки, регистрации и таможни, когда мы с Вольфгангом заняли наши места на борту вылетающего в Ленинград самолета, у меня, наконец, появилась возможность поразмыслить над тем, что же я теперь знаю о таинстве Пандоры. Я чувствовала себя как участник некой растянувшейся на тысячелетия грязной детективной истории, гоняющейся за уликами, разбросанными по разным континентам в разные эпохи. Но из того, что поначалу казалось ошеломляющим нагромождением несвязанных фактов, сейчас начала выстраиваться траектория, связывающая воедино географические объекты с тотемами животных, созвездиями животных в ночном небе, созвездиями богов и их многозначными именами. Поэтому, когда я увидела под крылом нашего самолета Ленинград, мокрый город, изрезанный множеством каналов, мне показалось вполне уместным, что особым символом, талисманом и тотемным животным, встречающей нас страны, является русский медведь. Впервые я осознала, что во всех моих многочисленных заграничных поездках практически не видела реальной жизни и быта. Их даже с трудом можно было назвать туристскими. Благодаря мировой известности Джерси и Лафа даже в России, на пике поникшей сейчас холодной войны, я видела жизнь из окон некой бесконечной череды лимузинов с шоферами и шампанским. Мой отец, также изредка присоединявшийся к нам за границей, предпочитал скрываться за надежными стенами отелей в уединении, которые могли предоставить только деньги, как, например, на той траурной неделе в Сан-Франциско. Поэтому, познакомившись во многих местах планеты с шикарными фасадами, окутанными историей, тайнами и магией, я, в общем-то, никогда не сталкивалась с грязной и нудной работой и бытовой неустроенностью, которые составляли, по всей вероятности, гораздо более реальную картину жизни. И сегодня вечером, когда мы с Вольфгангом стояли на гранитных ступенях здания Ленинградского аэропорта в потной толпе мрачноватых типажей Восточного блока, ожидая темной мороси, пока нас не пропустят одного за другим через единственную обнесенную стеклянной стеной кабину иммиграционной службы, я начала понимать, что впервые увижу совершенно иную жизнь. Мне предстояло увидеть СССР, описанный в справочниках Государственного департамента типа тех, что всучил мне Вольфганг. Население, численность которого на 30% больше, чем в США, обитающее на территории в два раза больше нашей, жило только на четверть нашего дохода на душу населения, производило только треть нашего валового продукта и имело значительно более высокий уровень рождаемости и более низкую продолжительность жизни. И Ленинград, этот великолепный город Екатерины Великой и Петра I, отражающийся в поблескивающих водах, как Северная Венеция, теперь как будто погружался обратно в топкие болота, из которых когда-то поднялся. Как в большинстве русских городов, жители Ленинграда проводили время в бесконечных очередях и ожиданиях, что на западный взгляд казалось некой необъяснимой заразной массовой атрофией. Русская революция произошла почти 75 лет назад. Интересно, почему же народ, вконец измотанный безрадостным существованием, так долго терпел жестокие методы насилия над их убеждениями. Возможно, наше приглашение и нынешнее пребывание здесь поможет мне найти ответ на этот вопрос. В аэропорту нас с Вольфгангом поджидала представительница фирмы «Интурист», а по существу – гостеприимного отдела КГБ, официального вида молодая женщина в строгом костюме, которая припроводила нас в гостиницу. По пути Вольфганг загадочно намекнул, что советское начальство не одобрило бы деятельность одиноких разнополых сотрудников в частных владениях, которой мы с ним прекрасно занимались почти всю вчерашнюю ночь в его замке. Я поняла его намек, но не могла оценить ситуацию в целом, пока не получила более полную информацию на месте. Принимающая сторона из советской атомной организации любезно предоставила для нашего временного проживания какой-то невзрачный отель, такой же удобный и очаровательный, как наша обычная федеральная тюрьма. Многочисленные этажи выглядели совершенно одинаковыми. Длинные коридоры, покрытые серым линолеумом, освещались лампами дневного света, которые, судя по подмигиванию и гудению, не менялись со дня их установки. После краткого обсуждения завтрашнего расписания мы с Вольфгангом расстались, и атлетическая особа в штатском женского пола, как я догадалась, по имени Светлана, отвела меня в мой номер. Уже в этом «Будуар дю Суар», вечерний будуар, она заверила меня на ломаном английском, что всю ночь будет дежурить на нижнем этаже, потом трижды проверила, способна ли я запереть дверь, и подождала снаружи возле моего номера, пока не убедилась, что я закрылась на ключ. Только тогда я вдруг поняла, что ужасно проголодалась, поскольку за целый день перекусила лишь утром круассанами с шоколадом. Порывшись в сумке, я нашла в итоге что-то съестное и бутылку воды, с жадностью заглотила все это, чтобы унять волчий аппетит, а потом, вытащив из сумки лишь самое необходимое, разделась и завалилась в кровать в этих сырых, холодных и неуютных апартаментах. Раздался тихий стук в дверь. Я глянула на мои дорожные часы, похоже, тоже дрожавшие от холода на тумбочке в моем скудно обставленном номере. Они все так же показывали венское время, поэтому 10:30 означало, что в Ленинграде уже за полночь. Вольфганг ясно дал мне понять, что согласно нормам советского этикета подозрительные ночные блуждания здесь строго осуждаются. Тогда кто же мог заявиться ко мне в столь позднее время? Я накинула халат на пижаму и пошла открывать дверь. С моей бывшей солдафонского вида сопровождающей произошла странная метаморфоза. В коридоре стояла обновленная, смущенная и озадаченная Светлана. Стрельнув в меня блестящими глазами, она быстро отвела их в сторону и слегка поджала губы, что, по моим предположениям, являлось советским вариантом улыбки. «Пожалуйста», — тихо, почти заговорщицки сказала она. «Пожалуйста, кто-то желать говорить с вами». Отступив назад, она махнула рукой в сторону, словно действительно рассчитывала, что я с удовольствием покину мою, хотя и неуютную, но относительно безопасную холодильную камеру и последую за ней глухой ночью на какое-то сомнительное рандеву. Кто именно? Я поплотнее запахнула халат, подняв воротник к самому подбородку, и шагнула назад в комнату, не выпуская из рук дверной ручки. «Один человек», — настойчиво прошипела она, тревожно оглянувшись. «Его надо очень срочно, прямо сейчас говорить с вами, сразу. Пожалуйста, идти со мной, он ждать внизу, первый этаж. Я не собираюсь куда-то спускаться и вообще куда-то выходить, пока вы не объясните мне, кто именно хочет говорить со мной», — заверила я эту особу и для убедительности решительно покачала головой из стороны в сторону. «А профессору Хаузеру известно об этом?» «Нет, нельзя знать ничего», — произнесла она с таким очевидным страхом, что можно было уже не вдаваться в смысл сказанного. «Господи, что же произошло?» Светлана порылась в кармане, вытащила карточку на плотной бумаге, быстро сунула ее мне под нос и мгновенно убрала обратно. я едва успела прочесть два слова, напечатанные на ней. «Волга Драгонов». «Боже милостивый! Волга, камердинер дяди Лафа! Надеюсь, с Лафом ничего не случилось, ведь всего пару дней назад в Солнечной долине он казался бодрым и здоровым. Но зачем же тогда Волга примчался сюда и разыскал меня среди ночи на севере России? И как ему удалось уговорить государственную мисс-надзирательницу нарушить ради него строгие служебные предписания? Ситуация усугублялась еще и тем, что все действия моей надежной советской телохранительницы выглядели более чем подозрительными. Когда она вновь вежливым жестом предложила мне следовать за ней, ее уклончивый бегающий взгляд пробудил во мне чертовски тревожные чувства. Но, решив, что лучше все-таки до конца прояснить ситуацию, я повернулась к вешалке и сунула ноги в отороченные мехом ботинки. Потом накинула на банный халат теплую куртку, вышла в коридор и позволила Светлане, как положено, запереть за мной дверь. Следуя за ней, я заметила, как облачка моего дыхания медленно растворяются в тусклом коридорном свете. Пока мы спускались вниз на пару лестничных пролетов, я сочла не лишним натянуть перчатки. Волга ждал в вестибюле, закутавшись в темное толстое пальто. Приблизившись, чтобы поздороваться с ним, и взглянув на его угловатое, серьезное, никогда не улыбающееся лицо, я вдруг осознала, что за 20 с лишним лет моего знакомства с этим камердинером, фактотумом и неотъемлемым спутником моего дядюшки, мы обменялись с ним едва ли парой десятков слов, что делало его неожиданный ночной визит еще более загадочным. Волга кивнул мне, глянул на часы и произнес несколько слов по-русски моей спутнице. Она прошла по холлу, отперла какую-то дверь, включила ряд подвешенных к потолку тусклых светильников и удалилась. Открыв дверь, Волга пропустил меня вперед, и мы вошли внутрь. И оказались в просторной столовой с рядами столов, уже накрытых к будущему завтраку. Волга выдвинул стул, предложив мне присесть, потом сел сам, достал из кармана фляжку и протянул мне. «Выпейте, это сливовица, разведенная горячей водой. Она согреет вас, пока мы будем беседовать». «Волга, чего вы вдруг примчались сюда посреди ночи?» — спросила я, взяв предложенную фляжку, чтобы просто согреть руки. «Может, что-то случилось с дядей Лафом? Поскольку вчера мы не дождались от вас никаких известий, и вы не приехали, как было условлено, в Венский дом маэстро, он сильно встревожился», — сказал Волга. «Сегодня мы связались с вашим коллегой Вайдаха, мистером Оливером Максфилдом, но из-за 8-часовой разницы во времени слишком поздно узнали, что вы уже улетели из Вены в Ленинград». «Так где же сейчас дядя Лав?» — спросила я, все еще испытывая муторный страх. Открутив крышку с фляги, я сделала глоток горячего ликера, чтобы слегка успокоиться. «Маэстро сам хотел лететь вслед за вами, чтобы объяснить всю сложность положения», — сказал Волга, «но оказалось, что ему нужно обновлять визу в Россию. А я, как гражданин Румынии, согласно дружескому межправительственному договору с Советским Союзом, мог достаточно быстро вылететь сюда. Я прилетел из Вены на последнем самолете, но нас долго продержали на таможне. Простите, но маэстро настаивал, чтобы я безотлагательно увиделся с вами. Он прислал вам записку для подтверждения моих слов». Волга вручил мне конверт. Вынув оттуда сложенный листок бумаги, я спросила: «Что же помогло вам уговорить эту неприступную, как крепость, охранницу выпустить меня из камеры на свидание с вами в неурочное время?» «Страх», — загадочно сказал Волга. «Я знаю такого рода людей, и мне отлично известны их слабости». Молча приняв это к сведению, я прочла записку Лафа. «Дорогая моя Гаврош, поскольку ты не удосужилась заехать ко мне, то я предполагаю, что ты пренебрегла моим советом и вчера вечером, возможно, наделала глупостей. Тем не менее, я передаю тебе сердечный привет. Будь добра, выслушай очень внимательно все, что Волга расскажет тебе, это крайне важно. Мне следовало бы рассказать тебе все до отъезда из Солнечной долины, но я не смог этого сделать в присутствии приведенного тобой человека. а потом тебе пришлось так внезапно уехать. Твой коллега, мистер Оливер Максфилд, сообщил мне, что также хотел бы связаться с тобой. Он просил меня передать, что ему нужно как можно скорее переговорить лично с тобой на какую-то важную тему. Твой любящий дядя Лавкадио. «А Оливер не намекнул, о чем он хочет поговорить со мной?» — спросила я Волгу, надеясь, что его нужда не связана с какими-то осложнениями в состоянии моего кота Ясона. «По-моему, ему надо обсудить какие-то деловые вопросы», — сказал он. «У нас мало времени, а мне надо многое рассказать вам. И мне вовсе не нравится, что вы можете простудиться, если мы долго просидим в этой холодине. Поэтому позвольте продолжить. Но учитывая, что все русские стены обычно имеют уши, я попрошу вас не задавать вопросов, пока я не закончу. И даже тогда старайтесь быть осторожной в высказываниях». Я согласно кивнула, взбодрив себя еще одним добрым глотком теплого коктейля, и поплотнее закуталась в свою куртку, приготовившись слушать то, что, по моим понятиям, должно было оказаться самой длинной речью в его весьма затворнической жизни. «Во-первых, — сказал он, — вам следует узнать, что моим первым покровителем был не маэстро Лавкадио, а ваша бабушка, оперная дива. Уже будучи известной певицей, она нашла меня, осиротевшего после Первой мировой войны мальчишку, когда я за гроши подрабатывал на парижских улицах. Вы хотите сказать, что Пандора взяла вас к себе еще ребенком? — удивилась я. Такая обуза казалась чрезмерной для молодой женщины, которой, если Дакиан верно назвал ее возраст, к концу войны самой было не намного больше 20, учитывая, что на ее попечении уже находились Лав и Зоя. А как она вообще попала в Париж? Я думала, что она жила в Вене. Для понимания характера наших отношений я должен рассказать вам немного о себе и моем народе, почти извиняющимся тоном сказал Волга. Это связано со всей историей.